Глава 5. Утро выдалось пасмурным. Георгий проснулся и сел на кровати, удивленно оглядываясь. Он не сразу вспомнил, что вместе с Валентином, которого привез Панфилов, они прошли во времянку, где он и заночевал. Сначала его охватил испуг, однако, когда он подошел к окну и увидел знакомый запущенный участок, то сразу успокоился. Георгий дернул ручку двери. Она оказалась незапертой, и мужчина вышел в сад. Клим возился возле яблони, собирая павшие плоды. Заметив жильца, он широко улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» Георгий провел рукой по голове. «Лучше. Нет чувства тяжести. Кажется, впервые я ощущаю себя нормальным человеком». «Вот и отлично». Панфилов взглянул на часы. «У меня еще есть время напоить вас чаем. Как насчет совместного завтрака?» Карпов ощутил голод. «Не возражаю». Они прошли в домик. На столе уже стояла тарелка с бутербродами. «Даже в клинике вы привыкли к более изысканной пище», — сказал Клим. «Мне все здесь нравится». Карпов с жадностью накинулся на бутерброды, и ему показалось, что он никогда не ел ничего вкуснее. Панфилов протянул им рецепты. «Мой друг Валентин написал вам, как и когда принимать лекарства. Вы должны слушаться его. Он делает все, чтобы вернуть вам память». «Да, я понимаю. Спасибо вам». Георгий посмотрел на него совершенно осмысленным взглядом. «Но почему помогаете мне вы? Сейчас почти никто ничего не делает безвозмездно. А я не знаю, смогу ли с вами расплатиться». «Как журналист я желаю установить справедливость», — твердо сказал Клим. «И давайте больше не будем поднимать эту тему. Я и так бы не взял с вас ни копейки. Впрочем, мне пора. Надеюсь, вы помните мое распоряжение – сидеть и не показывать носа. Я уверен, люди, засунувшие вас в клинику, в которой из когда-то успешного предпринимателя делали овощ, охотятся за вами». Георгий закивал. «Да, конечно». Клим положил перед ним снимки. «Возможно, уже сегодня в вашей памяти всплывет какое-нибудь событие из жизни, связанное с этими людьми. Вы обо всем должны рассказать мне, когда я приеду с Валентином». «Да, я понял. А теперь до свидания». Они попрощались, и Панфилов вышел в дождливое утро. Георгий запер дверь и с тоской смотрел на море. Ужасно захотелось искупаться, но он преодолел это желание. Теперь каждый свой шаг он станет согласовывать с Климом. Ему он всецело доверял. Заперев дверь, мужчина подошел к столу и взял снимки. Темноволосая красавица посылала ему томные взгляды. «Неужели это его любовница?» А это полная блондинка. Его жена? Странно, он даже не помнит, как с ней познакомился. А этот симпатичный мальчик? Что же случилось с ним? Какое он к этому имеет отношение? Карпов немного походил по комнате и взял в руки рецепты. Эти лекарства должны были помочь ему, и он сразу принял все нужные таблетки. Потом мужчина допил уже остывший чай и прилег на кровать. Из ящика, стоявшего под столом, доносился запах яблок. Картина, появившаяся в памяти, была неожиданной, как вспышка молнии. Яблоки. Точно, она любила яблоки. Вот и в тот день. Нет, скорее вечер. Он тоже привез ей яблоки. Кажется, такие же красные, как эти. А потом она подарила ему, как всегда, незабываемые ощущения. События понеслись, как кинолента. И ему лишь оставалось приложить усилия, чтобы припомнить детали.